Тифид. Капитан Тифид. Ага, 40 бочек арестантов. Кто это лезет там на капитанский мостик? Как раз в ту минуту, когда я хочу плыть в Адриатическое море. Ба! Баба! Блондинка и толстая. Где-то я ее уже видел. Ты в Абдере, Тифи, ты не зашел ко мне. Ирида! Смотри, пожалуйста, Ирида! Конечно, я зайду к своей невесте. Как раз собирался. Хотел только надеть парадный мундир. Ну, выгружаем рыбий жир из фуда, так от меня немножко попахивает. Я ждала целый вечер. Ну, мы же помолвлены. Ну, и как еще? Накрепко. Быть помолвленной с моряком — это все равно, что быть дважды замужем. О, Тифид! Наконец-то ты опять со мной. Я все время думала о тебе, все время. И сегодня я надела госпоже платье на левую сторону. Вот так я думала о тебе. О, мой Тифидик! Посмотри, какая луна над бухтой. Совсем как серебро. Как персидская серебряная монета. За нее на самосе дают целый бочонок абрикосовой настойки. А звезды тонут в ее молочном блеске. О, Тифид! Миллионы искр рассыпаны по Черному морю и танцуют вместе с волнами. Завтра задует Норд-Ост. Да. Но сейчас ты должна извинить меня. Мне надо уходить. Уходить? Но, к сожалению, срочное дело. Я сразу вернусь. Мне нужно только на ту сторону бухты, в Ксантию. Ну, завтра ты опять вернешься? Ровно в 6 часов. Я же тоскую по своей невесте. Ведь я же мужчина. Что ты теперь скажешь, что моя толстушка? Тогда возьми меня с собой, Тифидик. Сейчас, когда над морем такая полная луна. И буду сидеть без ветра посреди моря. Она, видите ли, хочет поехать со мной. Ах, это на Стромболи. Эти невесты липнут, как смола. Но, к счастью, я вдруг вспоминаю историю с треклятой ослиной тенью. Попробуем-ка это средство. Шторм и тайфун, если оно не поможет, я могу оказаться все равно, что женатым. Послушай, моя милая толстушка, говорю я, сделай мне большое одолжение. Мне и моему брату Мастаксу, который все-таки хочет жениться на модистке. Я начинаю с отчаяния рассказывать ей всю эту чертову историю. Какое доброе сердце у моего Тифидика. Бедный погонщик ослов. Я сразу же все расскажу Телезии. Она тоже так сочувствует нужде и всяким подобным вещам. И вот я опять стою на набережной, а он, мое сокровище, широко расставил ноги на капитанском мостике. Он шатается от боли, потому что должен уехать. Тифидик, мой Тифидик, вот ты отплываешь в желтое сияние своей круглой луны, весь корабль — темная тень. Но завтра он вернется ровно в 6. Тифидик! Мой Тифидик, я стою на набережной одна, как всегда. Только звезды надо мной и волны плещут, тоже, как всегда. Боже мой, я совсем забыла про свою танцовщицу, ведь она идет сегодня к жрецу, а перед этим купается в новой мраморной ванне из Коринфа. О, Тифид, я сегодня же вечером помогу Антраксу. А завтра, когда ты вернешься из Ксантии, я стану твоей женой. Наконец-то ты пришла. Да. Видишь? Я уже лежу в ванне, в моей коринфской ванне из черного мрамора. Ах, как это освежает в нашем ужасном климате. Такая жара. Да-да. Ой, Ирида, добавь-ка сюда еще 2 бутылки ослиного молока. Вот так, хорошо. И миндальные отруби. И бобовую муку. Так, а теперь приготовь косметику. Возьми сегодня растертый крокодилий помет. Так. Смешай его со свинцовыми белилами. Ага. Землей с хиоса и добавь немного слюны. Так. Надеюсь, ты не ела сегодня на ужин лук? Нет. Эта фракия портит мне цвет лица. Осенью я вернусь в Милет. В Абдере, наверное, страшно холодно зимой. И всюду мышкара. Не понимаю, ведь тут везде лягушки. Да. Сейчас я выйду из ванной, Ирида. Подай мне полотенце. Пожалуйста. Дай мне египетский головной убор. Моему старшенькому жрецу это нравится. И потом критские браслеты и прозрачное платье с острого коса. А теперь косметику и духи. Пожалуйста. И расскажи мне что-нибудь из жизни народа, Ирида, пока я буду украшать себя. Ты же знаешь, я люблю народ. Вот сейчас, госпожа, как раз произошла история с погонщиком ослов Антраксом. Погонщиком ослов? Да. Прелестно. Обожаю погонщиков ослов. Они шествуют гордо рядом со своими ослами, поют песни и бедны, но счастливы. Бедняки всегда счастливы, Ирида. У них нет забот. И что же случилось с этим добрым человеком? Тяжба? Потому что зубной врач уселся в тени его осла? Я все расскажу своему старшенькому жрецу. Он тоже любит народ. Совсем как я. Ой, я все расскажу ему сегодня же вечером, когда мне придется изображать эти скучные статуи богинь. Он будет сидеть передо мной на мягких подушках. И глаза его наполнятся слезами. Когда я буду рассказывать ему, и при этом под медлительные звуки лидийских флейт поднимать то одну, то другую ногу. Снаружи, подле открытого окна, ветер овивает кипарисы, а в ближнем храмовом пруду квакают, как обычно, священные лягушки. Какую трогательную историю ты рассказываешь, Телезия, изображая при этом Персефону Проксителя. А теперь Нику Мирона. Левую руку на правую грудь. Левую ногу слегка отставить назад. Отлично. Немножко прими правое колено и попытайся встать на цыпочки. Так мы достигнем большего сходства с необычным движением оригинала. Вот так? Превосходно! А теперь я должен обязательно продлить изучение культа Афродиты. Может быть, лучше всего начать с той статуи Фидия, где богиня любви, сидя на коленях у Юпитера, поглаживает его бороду. Но ведь у нас нет Юпитера, Стробил. Неважно. В крайнем случае, я могу изобразить Юпитера. Ведь меня, как исследователя, ничто не должно останавливать. А ты поможешь Антраксу, мой старшенький жрец? Не оставлю же я человека из моего прихода в беде. Он ведет тяжбу с зубным врачом Струтионом. Я давно слежу за этим врачом из Мегары. Каждый житель Абдеры, страдавший от зубной боли, с незапамятных времен исцелялся в храме Латоны. Приносили в жертву богине двух куриц и выздоравливали. А теперь явился этот зубной врач со своими научными фокусами. Конечно, богиня не всегда помогала, но тогда надо было сразу применять рациональный метод лечения. Можно было в конце концов принести в жертву и трех куриц вместо двух. Тогда это уж помощь богине обеспечена. А что дает народу этот прогресс вместо простой здоровой веры, которой так необходимы всем нам? Одни сомнения, даже больше отчаяния. Это пропасть, в которую прогресс пытается ввергнуть наш бедный народ. Теперь, наконец, можно продемонстрировать наглядный пример. Зубной врач почувствует всю силу моей власти. Завтра соберется парламентская комиссия по вопросам культа, и я поговорю с некоторыми судьями, всегда благосклонными к делам храма Латоны. Зубной врач погиб. А теперь... вернемся к изображению Афродиты, любимая дочь моя. Флейты громче. Старший жрец Стробил, зубной врач Струтион не погиб, будь погонщик Антракс, даже вашим собственным сыном. Простите меня, дамы и господа, я, может быть, несколько произвольно прерываю речь глубоко уважаемого старшего жреца, но в качестве верховного жреца храма Езона я обязан возразить жрецу Латоны. Нам не нужна сегодня... вера в лягушек и в истории с богами. Нам срочно нужна новая вера в человека. Но разве это можно назвать верой в человека, когда ему предпочитают осла? Когда человек, мои возлюбленные, человек должен стоять под палящим солнцем, а не осел. Мы на краю бездны, господин Стробил. И это бездна, консерватизм во что бы то ни стало. Всегда начиналось с поклонения ослу, а кончалось массовыми убийствами. Подобные симптомы нам знакомы. Вот о чем идет речь на этом процессе, старший жрец Стробил, как объяснила мне вчера, в вечерние часы, любезная госпожа Хлоя Струтион. О вопросе, что важнее – вера в человека или вера в лягушек и осла? Вы правы. Завтра соберется парламентская комиссия по вопросам культа. Но и я знаю судей в Абдере. Мы еще увидим, господин Стробил. Мы еще увидим. Я, городской судья Филиппид, тоже это видел, к сожалению. Результат получился убийственный. Заседание судебной коллегии по делу Струтиона Антракса тоже кончилось крахом. Мне сразу показалось, когда я открыл заседание и предоставил слово асессору Мильтиаду, что-то тут не в порядке. Но, старик Филиппид, думаю... в чем дело? Ведь обычно судьи стоят себе вокруг и вообще не обращают внимания на предложение Мильтиада. Просто сразу соглашаются с ним, и делу конец, слава богам. Так у нас в Абдере всегда кончалось справедливым приговором. Ну а сегодня, думаю я, черт возьми, сидят все 10 судей с мрачными лицами и даже не идут в трактир поесть горячих сосисок и пирожков. Да-да-да, здесь что-то неладно. Сегодня со справедливостью будет труднее. Чем дольше длится речь, тем мне все больше становится не по себе. А тут одни начинают аплодировать, другие свистеть. Такого мне еще не приходилось переживать. Тихо! Тихо! Прошу не прерывать асессора Мильтиада! Из этого же, досточтимые выборные судьи города Абдеры, вытекает, что тень всех ослов во Фракии, а следовательно и тех, что явились непосредственной причиной возникновения данного дела, также не может быть частью собственности одного человека, как тень горы Атос или городской башни Абдеры, или как воздух, которым мы все дышим. Далее. Упомянутая тень не может быть ни унаследована, ни куплена, ни подарена, ни дана на прокат, словом, никоим образом не может явиться предметом какого-либо гражданского договора. Таким образом, по этим, а также по другим приведенным выше причинам, жалоба погонщика ослов Антракса на зубного врача Струтиона должна быть отклонена. Тихо! Прошу суд успокоиться. Приступаем к голосованию. Кто за предложение асессора Мильтиада, поднимите руку. Пятеро судей за. Прошу слова. Слово имеет адвокат Полифон. Многоуважаемая судейская коллегия города Абдеры, пятеро твоих судей согласились с самым чудовищным предложением, когда-либо сделанным суду. Разве когда-либо так издевались над бедностью, над невинностью, над добродетелью, над простыми человеческими понятиями, над честным чувством справедливости и несправедливости? Разве когда-либо предлагали приговор, который стремится раз и навсегда уничтожить человечность? Ведь это же яснее ясного. Если в нашем городе нельзя дать на прокат даже тень осла, все частное хозяйство, подрытое под корень, рухнет, и мы должны снова начинать с того, чем кончили пещерные люди. Ближе, ближе к делу. Перехожу к сути дела. Пожалуйста. Какова же скандальная причина, побудившая Мильтиада поднять на смех справедливость, общественное мнение, героическую историю нашего города, наши самые высокие идеалы? Прошу ближе к делу. Я спрашиваю, Мильтиад, отпрыск старого рода, зачем, отвечай, зачем посетила тебя позавчера вечером между 11 и часом ночи жена зубного врача Струтиона Хлоя? Вы видите, о наши отцы, как краснеет Мильтиад, а зубной врач закрывает лицо, о времена, о нравы. Но как может быть добродетельным патриций Мильтиад, когда сам глава Абдеры, вершина ее духа, воплощение ее традиций ведет несовместимый с нравственностью, нарушающий супружескую верность образ жизни? Я говорю о верховном жреце Агатирсе, почтенные судьи! Я настаиваю на том, что пятеро судей, поддержавших преступное предложение Мильтиада, являются приверженцами верховного жреца Агатирса. В прошлый понедельник они встретились с ним, когда было заседание парламентской комиссии по вопросам культа. Есть свидетели, которые видели и в любое время готовы подтвердить, поклявшись священными лягушками, что эти пятеро судей удалились вместе с верховным жрецом Агатирсом в отдельное помещение. К чему это таинственное совещание с верховным жрецом? Есть какая-нибудь связь между Агатирсом и зубным врачом Струтионом? Есть! Прошу ближе к делу. Я прошу. К этому и веду, судья Филиппин. Прошу. Ибо Хлоя Струтион, оказавшаяся одной из самых роковых соблазнительниц в нашей истории, подобно второй Медее, направилась 2 дня назад под покровом субботней ночи, тоже между 11 и часом, стало быть, в необычное время, в храм Езона. С кем она встретилась там, верховный жрец Агартис? Народ Абдеры по праву требует ответа! Нет, нет, ложь, все ложь! Тихо, тихо, тихо, пристав, удержи зубного врача Струтиона. Господа! Тихо! Адвокат Фессигнат просит слова, прошу. Господа судьи, почтенные отцы, в чем заключается самое страшное? То, что приводит нас в содрогание, вынуждает всех цивилизованных людей отвернуться в ужасе от нашего города. Хлоя Струтион, одна из наших уважаемых и добронравных матрон, состоящая в браке с зубным врачом Струтионом, виднейшим специалистом Фракии в искусстве лечения зубов, дочь военачальника Стилбона, ходила позавчера вечером между 11 и часом к Мильтиаду. Хорошо, это факт. Далее Полифон в своем усердии установил, что та же самая женщина, мужа, который вы видите теперь сломленного духом на своей скамье, посетила в этот же вечер и верховного жреца Агатерса. Конечно же, в необычное время, но при святости наших идеалов... Прошу ближе к сути, ближе к сути. Можно ли сделать из этого выводы, которые сделал Полифон? Нет? Разве наши матери, наши супруги, наши дочери не выше всяких... Повторяю, всяких подозрений, даже если они и идут в столь поздний час к верховному жрецу. Абдера рухнет, почтенные отцы, если мы усомнимся в чистоте, в неприступности наших жен. Кого еще будет подозревать Полифон, если мы предоставим ему эту возможность? Кто еще будет вывален им в уличной грязи? Да все мы! Полифон установил, что в понедельник было заседание комиссии по культу. Но на нем присутствовал не только Агатерс, почтенные отцы. На нем был и старший жрец Латоны Страбил. И доказано, что он вместе с теми 5 судьями, которые голосовали за погонщика ослов, тоже удалился в отдельное помещение. Какие дела могут быть у старшего жреца Латоны с вечно пьяным погонщиком ослов, с погонщиком, который... Тихо, тихо, тихо! Нас не обманешь этой адвокатской комедией с пьяницей, который внезапно стал добродетельным. Ничто не может помешать нам спросить, с кем общается Страбил. Кто ходит к нему посреди ночи? Кого видят возмущенные граждане в освещенном окне его рабочего кабинета, разыгрывающий пантомиму, причем почти без одежды? Танцовщицу Телезию из Милета! Каким образом эта особа, пролезшая из подмостков пригородного кабаре Мегары на сцену нашего городского театра в качестве солистки, связана с провонявшим чесноком погонщиком ослов? Мы будем распутывать эту историю постепенно, звено за звеном, в столь роковой, ужасной цепи. Служанка Телезии помолвлена с капитаном, чей брат-оружейник, причастный к темным делам с варварскими племенами, ухаживает за модисткой, которая, что достаточно показательно для этой особы, считается лучшей приятельницей забитого создания жены погонщика ослов Антракса, живущей с ним в его подвале. Я, Филиппит, это предчувствовал. До сути дела так и не дошли. На сцену явились идеалы. Драка была невероятная. Погонщик ослов бил зубного врача, зубной врач Мильтиада, Мильтиад Полифона, Полифон Фессигната. А Фессигнат запустил мне в голову колокольчик за то, что я передал дело в Сенат. Судебные приставы избили погонщика ослов, а 10 судей били всех, кто попадался им под руку, получая ответные удары. Наконец, каждый, шатаясь, обливаясь кровью, поплелся домой. Я в свой кабинет, судьи в город, погонщик ослов с Полифоном на Язонову улицу, а зубной врач Трутьон вместе с Фессигнатом в квартал особняков. Проклятый директор общества по импорту рабов в Герании. Какой мне теперь прок от его больного зуба мудрости? Половина моих пациентов разбежалась. Уже один зубной техник из Византии, необразованный тип, который даже нечисто говорит по-гречески, открыл на улице Аистов лавку с живой лягушкой в зубоврачебном кресле. Да, да. А что я узнал о своей жене? Ну? Это выше моих сил, господин Фессигнат. Выше сил! В 12 в храме Язона я должен развестись. У меня тоже есть свои принципы. Ох, я бы с удовольствием отказался от этого процесса. Господин зубной врач Струтион, на вас смотрит весь город, а вас говорит вся Фракия. И вы хотите отказаться от процесса в эту историческую минуту? Жену свою вы потеряли, несомненно. Вам пришлось потерять половину своей практики, это тоже верно. Но сейчас речь идет об идеалах, о человечности. Еще раз 40 драхм на мои издержки, рискнем, и противник будет уничтожен. А я говорю тебе как пролетарию и представителю рабочего класса. Борись против беззакония, которое проявилось по отношению не только к тебе, милый Антракс, но и ко всем погонщикам ослов. Твои шансы бесспорны. Еще раз 4 драхмы, и зубной врач побежден. Но у меня больше нет денег. Господин защитник, ведь осел интернирован, мебель и кровати заложены. И дочку, вы же знаете, маленькую Горгу, мы продали в рабыни Рантиепанта. А, ну если ты уже совсем достигнув цели, уже собираясь начать успешный промысел со сдачи ослов в прокат, хочешь все бросить, милый Антракс? Сделаем. Господин, как-нибудь сделаем. Вот, видишь, ты человек благоразумный. Деньги надо принести не позже завтрашнего дня. И тогда доведем процесс до победного конца. О, вот уже и Аполлонов переулок. Мне надо сворачивать, милейший. Держись, будь молодцом. А я должен свернуть. Проклятый запах. Вон он идет. К Рантиепампфу. А я бреду дальше вниз по Язоновой улице. Он хочет еще 4 драхмы, и 4 уже получил. Мне остается только 4. Но это все-таки еще один осел. Придется мне выкручиваться хотя бы из-за 8 драхм, которые я теперь потерял. Надо продать Крабилу, жену, виноторговцу Караксу. Он, наверное, возьмет ее. Ничего не поделаешь, Антракс. Вот и мой подвал. Мокрое белье уже не висит перед порогом. Нет у нас больше белья. Здравствуй, Крабила. Здравствуй, жена. Просеная каша готова, а чесноку у нас больше нет, муженек. И чесноку у нас уже нет. Я ем кашу. Жена, говорю я, настали плохие времена. Она что-то бурчит, старуха. Стоит у очага, как всегда, и смотрит на меня. Жена, говорю я, Полифону нужны еще 4 драхмы. У нас больше ничего нет. Я продолжаю есть кашу. Крабила, говорю я, ничего не поделаешь. Мне необходимо выиграть тяжбу из-за долгов. Дочь мы тоже продали, говорит она. Да, говорю я, ничего изменить нельзя. Эти адвокаты тоже хотят жить. Они живут хорошо, говорит она. Придется выкладывать на чистоту. Я говорю, беседовал я с виноторговцем Караксом. Хорошее место для тебя. Он дает мне 5 драхм. Трудно тебе не будет. Надо только стряпать. Он добродушный, Каракс. Да и сердце у него больное. Вот он и не может больше бить. И тому подобное. Хорошее место. Она ничего не отвечает. Только смотрит в угол. Ты была доброй женой, говорю я. Доброй, славной женой. И просеная каша всегда была хорошая. Должен прямо сказать. И чеснок первый сорт. Она опускает голову. Ну, скажи хоть что-нибудь, старуха. Когда мне надо явиться к Караксу? Сейчас. Когда хочешь. Она опять молчит. Только укладывает свои вещи. Платок на голову, доставшийся ей от матери. Изображение Артемиды, висевшее над кроватью. Воскресные сандалии. Картину, на которой мы нарисованы сидящими в день свадьбы перед храмом Латоны, ее написал художник Беллерофон. Она оставляет. Ну что ж, прощай, Антракс. Что ж, прощай, Крабила. Ты была хорошей женой. Славной женой. Она уходит через дыру в подвале. А в углу шуршит крыса. Всегда, когда Крабилы уходят, приходят крысы. Беда, да и только. Я продолжаю есть кашу. Глаза у меня совсем мокрые. Даже стаканчик сливовый не могу я себе теперь позволить. Это нужда, Антракс. Взаправдышная нужда. Если я выиграю процесс, я выкуплю себе Крабилу вместо 2-го осла. Еще одна крыса появилась. Уйду-ка я из подвала.